Глава 18. Сильвестр и Адашев. По смерти Василия, за малолетством государя, правление перешло в руки вдовствующей великой княгини. Дела решались под ее властью Боярской думой. В московском государстве в первый раз власть сосредоточилась в руках женщины. Это не противоречило понятиям, по которым по смерти отца семейства вдова заменяла мужа на время малолетства детей. Елена отдалась своему любимцу Ивану Овчине Телепневу Оболенскому. Именем Елены правил он государством. Бояре должны были сносить его произвол. Совершались варварства, превосходившие прежнюю историю. Брата покойного государя, Юрия, засадили в тюрьму и уморили голодом. Андрей, испугавшись той же участи, убежал. Он замышлял восстание, но был схвачен и задушен. Вместе с ним было казнено много бояр, которых обвинили в расположении к Андрею. Дядя Елены, Михаил Глинский, стал укорять племянницу за ее связь с Телепневым. Его посадили в тюрьму и уморили. Бояре за противоречие любимцу подвергались заключению. Во внешних делах Телепнев поддерживал достоинство государства. Открывшаяся война с Литвой введена была счастливо и окончилась в 1537 году новым перемирием с уступкой Москве двух крепостей, построенных на литовской земле. Татарские нападения были отражены. Такие успехи возвышали любимца Елены, но это ускорило его гибель. Враги отравили Елену 3 апреля 1538 года. Правлением овладели князья Шуйские. Телепнева уморили в тюрьме, сестру его Аграфену заковали и засадили в тюрьму. Вслед за ними низложили митрополита Даниила. На место его возвели троицкого игумена Иосафа. В 1540 году при содействии митрополита, благодетель его, глава правительства Иван Шуйский, был низвержен. На место Шуйского поставлен князь Иван Бельский, сидевший до этого в тюрьме. Этот правитель не поступал подобно прежнему. Оставил на свободе врагов Шуйских, выпустил из тюрьмы племянника покойного государя Владимира Андреевича с матерью, дозволил Пскову судить уголовные дела выборным целовальником мимо наместников. Крымский хан Саиб Гирей, услышавший, что в Москве нет больше единодержавной власти, попытался сделать нашествие на московское государство, но был отбит. Правление Бельского обещало много хорошего, но скоро пало. Князь Шуйский, склонивший на свою сторону некоторых бояр, 3 января 1542 года схватил Бельского и велел задушить. Митрополит Иосаф был низложен. На место его возведен новгородский архиепископ Макарий. Князь, захвативший власть по болезни, удалился от двора, передавший правление родственникам Ивану и Андрею Шуйским и Федору Скопину Шуйскому, деду героя смутного времени Михаила Скопина Шуйского. Молодому государю исполнилось в 1544 году 13 лет. Он находился под влиянием братьев Елены, Юрия и Михаила Глинских. Митрополит Макарий стал на их сторону. По наущению дядей, отрок Иван приказал схватить Андрея Шуйского и отдать своим псарям, которые растерзали его. Федора Скопина Шуйского и других бояр сослали. Правлением овладели Глинские. Следствием смут, происходивших в малолетство Ивана, было то, что отрок-государь получил дурное воспитание. Он от природы не имел большого ума, зато одарен был нервным темпераментом и воображением. С ним как будто умышленно поступали так, чтобы образовать из него тирана. С молоком кормилицы всосал он мысль о том, что со временем будет самодержавным государем, что могущественнее его нет никого. В то же время его заставляли чувствовать свое бессилие и унижение. Его разлучили с мамкой, к которой он был привязан, убили Телепнева, к которому он привык. Его именем бояре свергали друг друга, а шуйские обращались с ним высокомерно. «Помню, — писал впоследствии Иван Васильевич, — как мы с братом Юрием играем, а Иван Шуйский сидит, локтем опершись на постель отца нашего, да еще ногу на нее положит, а с нами обращается, как с рабами. А сколько казны отца нашего и деда они перебрали, да на наш счет сосуды себе золотые поделали, и на них имена родителей своих подписали, будто это их достояние». Отрок-государь привязался к боярину Семену Воронцову. Шуйский приказал схватить его в присутствии государя, и только прошение Ивана до ходатайства митрополита спасли Воронцова от смерти. Раздражая такими поступками отрока, бояре дозволяли ему усваивать вредные привычки. Иван для забавы бросал с вышек животных и тешился их муками. Когда власть перешла в руки Глинских, Иван набрал отроков из знатных семейств и толпой скакал верхом по городу. Топтал и бил людей, а опекуны похваливали его. Все более развивались в Иване дикие наклонности. К делу его никто не приучал. Он то ездил по монастырям, то увлекался охотой, или же пьянствовал и буйствовал со своими удальцами. Его шатания по русской земле, как благочестивые, так и грешные, тяжело отзывались на жителях. Между тем, отведавши крови на Шуйском, он получал к ней вкус, а Глинские подстрекали его давать волю своей натуре. По расположению духа он то клал опалы на сановников, то прощал их. Однажды, когда 14-летний Иван выехал на охоту, к нему явились 50 новгородских пищальников жаловаться на наместников. Иван приказал прогнать их, но когда дворяне принялись их бить, пищальники стали давать им сдачи. Взбешенный Иван приказал исследовать, кто подущал пищальников. Дьяк Захаров, сторонник Глинских, обвинил князя Кубинского и двух Воронцовых. Один из последних был Федор, любимец царя. Иван приказал отрубить им головы. Иван не способен был к долгим привязанностям, и для него ничего не значило убить человека, которого не так давно считал своим другом. Молодым сверстникам государя была небезопасна его милость. По его приказанию были удавлены один из князей Трубецких и сын любимца Елены Федор. Так достиг Иван 17 лет. 16 января 1547 года он венчался царским венцом в Успенском соборе. Московские властители считали себя преемственно царями, потому что заступили для Руси место ханов Золотой Орды, которых русские привыкли называть царями, и потому что считали себя по женской линии преемниками византийских императоров, которых титул по-русски переводился словом «царь». Выдумана была сказка о присылке царского венца византийским императором Константином Мономахом внуку Владимиру Мономаху, на которого будто возложил царский венец ефесский митрополит. Говорили, что Владимир Мономах завещал эти регалии Юрию Долгорукому и приказал хранить, пока Бог не воздвигнет на Руси достойного самодержца. Придумали вывести происхождение прадеда святого Владимира, Рюрика, от Цезаря Августа. Для этого воспользовались сочиненной в Литве сказкою, будто брат римского императора Октавия переселился в Литву. Признали потомками этого вымышленного Августа трех братьев, Рюрика, Синеуса и Трувара, которых по летописям новгородцы призвали к себе на княженье в половине IX века.